Глава 21. Зрение у меня исключительно острое. Наверное, я вижу лучше, резче и дальше, чем 97-98 человек из 100. И в полумраке за оградой парка, а лучше сказать, почти во мраке, это было темнее, чем полумрак, я в доли секунды угадал убегающее движение. Нечто скрылось меж елей, колыхнув ветви. И даже не зрение, а некое глубинное чутье маякнуло мне, что это человек. Ни малейших сомнений. Конечно, можно предположить, что в парк мог забежать какой-то крупный зверь. Ну, черт знает, медведь, там лось, волк. Но, во-первых, звери, если они и дураки, вообще не любят соваться в человеческие владения, разве что под конец зимы. Мне уж тут успели рассказать местные легенды. Года два назад была зима страшнейшая, лютая, и вот приходили на хоздвор лосиха с лосенком, подъедали сено у наших коров и лошадей. Последние две единицы, между прочим, были штатные. Корова — это имущество стихийное, существующее по командирской прихоти и милости, а вот лошади числились в какой-то там ведомости и являлись объектом материальной ответственности завхоза, следовательно, и головной боли. Вот ведь и лошади, как люди, как собаки, всякие, и характеры у них разные. Одна-то кобыла звездочка была нормальная, спокойная животина, которая трудилась по хозяйству, жевала сено, овес, траву, мирно гуляла себе. Словом, никаких проблем с ней не было. Зато другая Дашка... Ох, это было чудо из чудес. Николай Николаевич шут знает, как ухитрился купить ее у местных цыган. Были здесь такие, проходили табором. Ну и купил молодую красивую кобылку, уж больно хорош у нее был экстерьер. И в цене сошлись с бароном, или кто там у этой братьи главный. И вообще, говорят, толк в лошадях Николай Николаевич знал. Только вот Дашкиного цыганского характера он предусмотреть не смог. Заставить работать эту тварь было невозможно. Будучи в стойле, она начинала фыркать, скакать, бесноваться или чуяла, что идут ее запрягать. Когда шли к ней со жратвой, вела себя совершенно спокойно, даже хвостом махала. А позапрошлым летом, говорят, убежала куда-то. Вот просто так. Взыграл вольный дух и унеслась, только ее и видели. И уже думали, что пропала в лесу, что ее дуру задрали волки или медведи, какого добра в здешних чащобах водилось предостаточно. А может, своих цыган побежала искать, кто знает. Николай Николаевич рвал и метал. Скотина, по оценкам военных финансистов, стоила рублей 300, а завхоз был человек, мягко говоря, бережливый. Ну и прошла неделя примерно, явилась красавица. Сняла тяжкий груз завхозовой души, где шлялась неведомо, но вернулась целая здоровая. Сообразила, что лучше жить там, где регулярно кормят. А уж откосить от работы как-нибудь постараюсь, наверное. Такое умозаключение родилось в лошадиной башке. И какое-то время Дашкина стратегия работала. Сладить с кобылой никто не мог. Унгуряну она вообще чуть не убила, легнув. Даром, что кривой хромой я чудом увернулся. После этого его привычно отругали и запретили к лошадям приближаться. Вообще говоря, хоздвор был как раз его стихия. С коровами и бычками он справлялся успешно. А вот на непарнокопытных существ квалификации не хватило. В результате Дашке жилось весело и вольготно. Но до поры до времени. Пока не появился в части деревенский парень из Ставропольского края. Рядовой Левченко, здоровенный детина, успевший уже поработать трактористом. Он вмиг кобылу подчинил. И захомутал, и заседлал. Шут знает, как это правильно называется. Но с тех пор он и верхом на Дашке ездил, и в тележку ее впрягал. И ничего, почувствовав сильную хозяйскую руку, цыганка присмирела. Ну да ладно, это к слову. Я к тому, что дикие звери, если и суются к людям, то либо подростки по молодой дурости, и таких частенько валят, либо под конец зимы, когда от лютой голодухи побежишь куда угодно. Да и не в этом даже дело. Дело в самом движении. Оно было человеческое, совершенно. Я не успел увидеть убежавшего, лишь колыхнулись хвойные кроны. Но зверь бы просто ломанулся напролом, а это движение было виляющее, хитроумное, зигзагом. Некто шмыгнул в заросли и исчез. «Ты чего?» — изумленным шепотом переспросил Богомилов. «Уж он-то, очкарик, ни хрена не разглядел, конечно». «Показалось?» — тоже негромко ответил я. И сам себе ответил. «Нет, не почудилось». «Да что такое?» — в голосе лейтенанта прорвалось нетерпение. Я кратко-сухо объяснил. Он застыл с огорошенным видом. Наконец пробормотал. «Час от часу не легче. И что это значит? Что проблемы наши не собираются кончаться? Видимо, настоящие проблемы даже и не начинались еще», — молвил я. Он покивал, хотел что-то сказать, но за нашими спинами со стороны штаба внезапно послышался шум автомобильного мотора. «Кто бы это мог быть?» — удивился вслух лейтенант. Мы поспешили повернуть за угол здания и увидели. По ярко освещенной центральной дороге части, сияя включенными фарами, в нашу сторону мчится командирский УАЗик. «Шеф, что ли?» — так и охнул Богомилов. «Похоже на то», — пробормотал я. «Ну», — заторопился лейтенант, — «версия для начальства. Я с проверкой зашел к вам, в вашу службу, кинологическую». «Да ведь так оно и есть», — подхватил я. «Чем это не проверка?» «Да-да-да, ну, встречаем по всем правилам». В сторону КЖ от главной дороги сворачивала вправо уже грунтовка со щебенкой. Командирское авто свернуло, запрыгало по ухабам, со скрипом затормозило. Богомилов устремился к нему, на ходу отдергивая полы плаща. По сентябрьскому холодку он утеплился фирменным офицерским плащом, на рукав которого и нацепил повязку дежурного по части. Портупея, пояс, кобура с пистолетом — все осталось под длиннополой одеждой. Фары у УАЗика погасли, и за руля действительно вышел Романов. Почему-то он был в полевой форме. Наглухо застегивающийся китель, портупея, галифе, сапоги. Зеленая фурнитура, кокарда, звезды на погонах, эмблемы на петлицах, пуговицы. Все защитного цвета. «Товарищ полковник!» Старательно и все-таки неуклюже козыряя начал рапорт Богомилов. «За время дежурства в войсковой части 52506 происшествий не случилось. В настоящий момент производится проверка несения службы нарядом взвода вожатых караульных собак. Нарушений в несении службы не выявлено. Дежурный по части лейтенант Богомилов». Все это он старался чеканить тоном, явно ставя на конце каждой фразы восклицательный знак. «Вольно», — скомандовал полковник. Лейтенант силой бросил правую руку вниз. «Не выявлено, значит, нарушений», — молвил командир с такой ледяной интонацией, от которой подчиненных должно было бросать в дрожь. Ну, минимум, в сомнение насчет правильности своих действий. Но лейтенант браво подчеркнул. «Так точно!» «Вот как!» — в голосе послышался сарказм. «А ваше пальто, товарищ лейтенант, это не нарушение?» «Да, официально на языке приказов это называлось не плащ, а пальто». «Ну...» — промямлил двухгодичник. «Где ваше личное оружие?» «Здесь, при мне, как положено». «Никак положено. Объясните мне, товарищ лейтенант, как вы будете действовать в нештатной ситуации? Пистолет в кобуре?» «Так точно, как предписано уставом». «Предписано. Зато все остальное не предписано. Как носится пальто? С повседневной формой, то есть брюками на выпуск. А вы на дежурстве находитесь в строевой форме. Сапоги и брюки в сапоги. И как с этим совпадает ваше пальто?» Богомилов убито молчал, потом, наконец, промямлил. «Да, товарищ полковник, учту. Только холодно уже по ночам, прошу прощения». «Холодно?» — вкрадчиво переспросил Романов. «Очень может быть. А почему тогда мне не холодно?» «Ну, у вас, наверное, теплое белье под ПШ». Полковник с одобрением покивал. «Вот за что тебя стоит ценить, лейтенант, их за мозги. Что дано, то дано». «Все верно. Надел фланель, и не холодно. Это, конечно, тоже не совсем правильно, но, по крайней мере, никто не видит. Осознал хитрость?» «Конечно, так точно». «Но это ведь не главное. Голос стал каким-то отеческим, что ли. Вот ты представь, как тебе до пистолета дотянуться. Немыслимо. Случись нештатная ситуация. Она, сволочь, случится как назло. Нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь. Как любовь, только с обратным знаком. Представь, как ты будешь пальто расстегивать, кобуру. Представил? Вот. Ты трижды труп. Ну, товарищ полковник, протянул Богомилов. Что, ну? Хочешь сказать, такое пальто в кино бывает? Эх, юноша, ты мал и глуп и не видал больших залуп. Короче, пальто снять. Кто там у нас? Сергеев? Так точно. Я вышагнул из тени. «Тебя по росту ни с кем не спутаешь. Есть у вас какая-нибудь нижняя одежда?» «Да, в коптерке что-то должно быть». «Покажешь лейтенанту. Значит, Богомилов, происшествие не случилось?» «Никак нет». Лейтенант произнес это с усиленной твердостью, из чего следовало, что о тенях и колыханиях ветвей в резервуарном парке говорить не стоит. «Хорошо. Вот я и проверяю, как дело обстоит. Совершим круиз по всем постам. «Сергеев, ты, как я понял, в наряде сегодня?» «Так точно. Очень кстати. Значит, давайте в коптерку, Богомилов, приводи себя в подобающий вид. И оба на КПП. Жду вас там». Он сел в машину. Взревел мотор, вспыхнули фары, УАЗ попятился к главной дороге. «Идемте, товарищ лейтенант», — сказал я. «Идем. Так что там у вас есть?» «Найдем. Чистое, не беспокойтесь. ХБ, правда, но все-таки лучше, чем ничего». «Да уж. Идем». В коптерке нашей казармы в самом деле хранилась чистая бельишка. Я даже предложил лейтенанту поддеть под китель, вернее, под рубашку, две ХБшки. Но он лишь рукой махнул. «Нет уж, буду как робот Роберт из кино. Не помру, не декабрь». И переоделся. И мы потопали на КПП. Злосчастное пальто он поволок с собой в комнату дежурного по части. На КПП и в караульном помещении царила легкая нервная суматоха, вызванная визитом начальства. Командир заглянул и в караулку. Естественно, нашел там множество мелких недостатков, велел немедленно их устранить. Но, в общем, все было в пределах нормы. «Так», — подвел полковник промежуточный итог. «Богомилов?» «Я». «Остаешься здесь». «Баражируешь в районе КПП штаб». «Лукьянов?» «Я». Младший сержант Лукьянов был дежурным по КПП. «Твоя задача — быть подхвате у лейтенанта. Бдительность, бдительность и бдительность. Понятно?» «Так точно». «Где Начкар?» «Здесь». Перед очами начальства предстал начальник караула прапорщик Слепцов. «Отлично. Слепцов, Сергеев, со мной в обход постов. Вперед!» «Товарищ полковник», — вдруг сказал прапорщик. «Ну?» «А что он, то есть рядовой Сергеев, он с нами?» «Ну а как же? Кому смотреть собачьи посты, как не дежурному собаководу? Еще вопросы есть?» Казалось, Слепцов чуть помедлил, прежде чем сказать «Никак нет». «Ну так вперед!» И мы пошли против часовой стрелки. Первый пост, как известно, КПП и окрестности, а на втором нас встретил исправный лай пожилого старательного пса Гектора и тут же завопил часовой. «Стой! Кто идет?» У меня отлегло от сердца. «Молодец, Гек, старина, сработал отлично!» «Начальник караула, сопровождающими!» «Пароль!» «Байкал! Отзыв!» «Иркутск! Начальник караула ко мне, остальные на месте!» Слепцов зашагал к часовому. Гектор старательно побрехал и угомонился, видя, что все свои. Часовой скомандовал. «Продолжить движение!» Мы с Романовым двинулись дальше. Когда подошли, часовой вытянулся в струнку. «Товарищ полковник, докладывай часовой поста номер 2 ряда Левченко. На посту номер 2 за время несения службы никаких происшествий не случилось». Это и был тот самый Левченко, укротитель Дашки. «Вольно. Все спокойно, так?» «Так точно. Левченко службу знает», — решился вставить свое Иначкар. «У него муха не пролетит». «Это хорошо», — с какой-то странной задумчивостью протянул командир. «Хорошо. Вот каждый на своем месте должен правильно дело делать, и тогда весь мир будет в порядке. Верно?» «Так точно!» Грянули мы в три голоса, вернее, в полтора, потому что каждый в полголоса. В ночном безмолвии каждый инстинктивно придерживал себя. «Да...» — полковник обвел взглядом горизонт. «Раз мир не в порядке, значит, кто-то где-то либо гадит, либо дурак. Он-то, может, и честный, но раз ума нету, толку от его честности, как от репейника. Так?» И с этим внезапным философским выводом не поспоришь. Согласились. «Ладно», — сказал командир. «Левченко молодец. Службу несешь хорошо. Так держать». «Служу Советскому Союзу!» Придушенным голосом рявкнул Левченко. Двинулись дальше. Уже вот тут Романов показался мне странноватым. Какой-то отвлеченный философский юмор и сумрачность, за которыми кроется напряженность. Впрочем, эта мысль скользнула вторым планом, а первым я переживал за то, как проявят себя остальные псы. Гектор-то, конечно, молодец, отработал безупречно, а вот что будет дальше? Зря беспокоился. Везде собаки показали себя хорошо. Где-то они подняли лай, где-то просто бегали вдоль троса с невнятным рычанием, но во всех случаях молодцы. Все показали служебное рвение. К часовому тоже претензий не было, разве что имелись мелкие нарушения формы одежды и снаряжения, но командир и к этому придирался, велел исправить. Вообще ничего старался не упускать. Так мы добрались до пресловутого шестого поста. Пес Аркан, служивший здесь, довольно флегматичный и тугодумный, все же для порядка гавкнул пару раз. Ну, тоже молодец. Часовой, старослужащий ефрейтор Писарев, без пяти минут дембель тоже отрапортовал четко. Я, уже зная это нехорошее место, осматривался, все глаза проглядел, но ничего худого не увидел. «Ладно», — сказал полковник, взглянув на часы. «А теперь...» Тут он прервался, точно собираясь с духом, прежде чем сказать, и сказал. «А теперь, ефрейтор Писарев и рядовой Сергеев, ваша задача не удивляться и держать язык за зубами. Навсегда. На всю жизнь». И объявив это, он зашагал по скошенной траве к внешнему периметру. Писарев обомлел. «Товарищ прапорщик», — произнес он шепотом. «А чего это? Куда?» «Тихо!» — цикнул Слепцов. «Командир знает, что делает. Рот на замок!» А я увидел, что там, у внешней границы из тьмы, в полусвет вышла мужская фигура. Человек был в темной куртке, в джинсах, кажется, или просто какие-то грубые штаны. То есть во всем таком расхоже непарадном именно для блуждания по нехоженным местам. И все-таки я своим острым зрением распознал, что это один из тех двоих, приезжавших к нам на КПП. Ни малейшей ошибки, это он. Полковник подошел к нему, и они вступили в диалог. Очень спокойно говорили, без всякой жестикуляции. Командир держал руки сцепленными за спиной в замок, пришелец держал их в карманах куртки. Разговор длился минут пять. В самом его начале прапорщик буркнул ефрейтору. «Писарев, чего стоишь, глаза таращишь? Ты часовой?» «Так точно. Ну так и занимайся своим делом. Давай ходи вдоль периметра, следи за обстановкой, выполняй свои обязанности. А ты, Сергеев, иди пса своего посмотри. Там у него все в порядке, не все». Я был уверен, что у Аркана все в порядке, но пошел выполнять приказ. Тот вообще был неплохой экземпляр, только уж очень спокойный, а это минус. Ну, я посмотрел его будку, проверил крепление на проволоке, а сам бросал незаметные взгляды на встречу полковника с незнакомцем. Они беседовали все так же невозмутимо. Наконец, Романов повернул обратно, а тот растворился в ночи. Слегка хрустя сапогами по стерне, командир подошел к нам. «Идем дальше», — объявил он.